Похоже, компьютер большую часть времени был занят расчетом искусственного ПСИ. Получается, на основе этой разработки можно сделать голема, применяющего ПСИ, чары и шумерскую магию. Можно сделать имплантаты, при помощи которых обычный человек сможет использовать ПСИ и магию, или оборудовать корабль Коцебу огромными концентраторами и стрелять чарами, как из лазерных пушек. Следующие две недели прошли просто адски. Я чувствовал себя мясником, призывал слабых демонов и ритуально убивал, перенося их духовные оболочки на артефактный модуль. Занятие было очень сложное, поскольку демоны умирать не хотели, и с каждым приходилось побороться, плюс тяжело психологически. Было страшно, но приходилось бороться со страхами. 5 демонов в день – это был максимум, после которого начинала падать концентрация и внимание. Не рисковал продолжать и шел отдыхать. Всего изготовил 70 модулей и на этом остановился. Все, баста. Я артефактор, а не демонолог и не мясник. 10 модулей отложил про запас, остальные пустил в дело. Первый артефакт собрал сам, потратил на это 3 дня, поскольку приходилось накладывать множество чар на микроскопические объекты. Готовый артефакт был в виде шара размером с футбольный мяч с немного выпирающей металлической трубкой и 3 глазками видеокамер возле нее. По наследству от других големов ему достались левитация, маскировка и преобразование солнечной энергии в ману. Помимо этого накопители голема можно было зарядить передачей маны от накопителей убежища, либо он мог зачерпнуть воды в водоеме, для использования в качестве топлива встроенного генератора. Для сборки следующих артефактов создал доппели. Провел тестирование первого голема. Он под управлением суперкомпьютера с активированной маскировкой телепортировался к президенту Молдавии через 225 секунд, то есть почти 4 минуты, внедрил ему матрицу. Все происходило быстро, за счет использования вычислительных мощностей суперкомпьютера. 88 секунд понадобилось на снятие матрицы сознания, 127 секунд на обработку суперкомпьютером, остальное время ушло на наложение матрицы. Поскольку, в отличие от Луизы, новых знаний ему не передавали, лишь минимальный набор информации, то вреда для здоровья не было. Допустим, в среднем уйдет от 5 до 10 минут на обработку одного политика, 60 големов в течение года способны обработать от 3 до 6 миллионов человек. Заложил постройку еще 59 подобных суперкомпьютеров, по одному на модуль, поскольку этого требуют вновь появившиеся условия. Отменил все задания по программе внедрения нанороботов, тем, кому успели внедрить, приказал установить ментальные закладки и уничтожить нанороботов. Теперь этим будут заниматься новые големы. Их воздействие сложнее заметить, хотя и управлять политиками не выйдет. Помимо старого набора закладок, на неприменение средств массового уничтожения на всякий случай попутно будет внедряться одна из разработок в ментальных матричных заклинаниях, немного измененная печать раба. В начальном варианте печать раба, воздействие высшего уровня с углубленным количеством ментальных привязок, внедряется специальная матрица-программа, определяющая определенный набор чувств одного субъекта к другому. Объекту ставится установка реакции организма к другому объекту, дружелюбие, счастье находиться рядом, счастье сделать что-то полезное для объекта, получение максимальной степени удовольствия от выполнения команд от объекта привязки, чувство приязни, доверие к объекту, защищенности, надежности. В качестве ограничительных установок входит запрет на предательство объекта привязки, запрет на выдачу любой информации, касающейся хозяина кому бы то ни было кроме самого хозяина и приказа от хозяина на выдачу определенной информации, максимального приоритета на запрет на убийство и причинение вреда объекту. Ставится ряд установок на получение сильной боли по приказу хозяина, боль в случае саботажа выполнения приказа, парализующая боль в случае попытки причинить вред или убить хозяина и при невыполнении приказов. В случае нападения на хозяина, желание приказ защитить любыми способами, в случае сопротивления данному приказу, боль. Привязка к хозяину на смерть, в случае смерти хозяина, раб также погибает. Изменение в этой печати было одно, снята привязка жизни раба и хозяина. Мало ли, погибну, и вся властная структура перемрет вслед за мной. О том, какой хаос на планете начнется, даже представить страшно. Помимо политиков, вторым эшелоном обработки постановил олигархов с состоянием, превышающим миллиард долларов. Миром правят деньги, и зачастую за властью стоят такие вот богатые и влиятельные люди. О мировом заговоре не слышал разве что глухой и слепой, и я, побывав дважды в шкуре очень обеспеченного человека, готов подтвердить, что именно богатые люди незримо правят миром. При помощи денег проблемы можно решать не хуже, чем при помощи империя. Всяческие сборища богатых и влиятельных людей, наподобие масонской ложи, существуют не просто так, а именно с целью влияния на мировую политику, чтобы еще больше набить карманы членов общества. Открыл портал по маяку в мир Бримера. На этот раз перемещение произошло без проблем и неприятных ощущений. Это не на маяк волшебницы неумехи ориентироваться, а отработанные тысячелетиями схемы с небольшими правками. Глава 17. В мире Бримера вначале достал корабль и поднялся повыше. Затем занялся, чем и планировал. Создал ритуальную куклу из волос и капли крови Луизы. Рассчитал ритуал поиска по подобию и запустил его. Ритуал показал наличие еще трех магов пустоты. При помощи чар отследил местоположение этих магов. Потратил еще 3 дня на сборку нового голема, способного к снятию матрицы, и отправил его к первому магу пустоты. Первым магом пустоты оказался Есеф, король-узурпатор Галии, дядя Табиты. Как говорится, мир тесен. Снял с него матрицу и сразу отозвал голема. Наложил на корабельный компьютер комплекс ускорения времени с регулировкой скорости от 3-кратного до 5-кратного, чтобы меньше ждать. Запустил с 5-кратным ускорением времени адаптацию образов сознания Табиты, ее матери и дяди, с выжимкой знаний по магии. Через 5 часов загружал новую базу со знаниями по магии этого мира. Почитал аналитическую выжимку из кино по королю Галии, и выяснилось, что он обладатель фамильяра «Разум Бога», некой Шеффилд. Отправлять к этой даме голема для снятия матрицы сознания – это все равно, что вручить коды доступа от счетов хакеру, с ее способностью использовать любые артефакты. Имея матрицу Есефа, создал вначале его доппеля, затем, глядя на него, при помощи метаморфизма изменил внешность на идентичную. Оделся в такую же одежду, распечатанную на принтере. С голосом пришлось постараться, поскольку доппели бессловесные, запустил эмуляцию голоса через динамики компьютера и долго подгонял свои связки до стандарта. Далее изготовил себе палочку, внешне похожую на палочку короля Галии. Сделал артефакт с подпространственным карманом со стазисом внутри. Завершив приготовление, через астрал стал отслеживать передвижение Шеффилд. Она сейчас в столице Галии, но, насколько известно из воспоминаний Есефа, временно, поскольку он через нее руководит местной военной заварушкой, реконкистой. Когда она вечером оказалась в своей спальне, убедившись в отсутствии поблизости посторонних, телепортировался к двери девушки. Постучался. «Да-да, войдите». Послышался из-за двери женский голос. Открываю дверь и захожу вовнутрь. Замечаю у девушки наготове какой-то атакующий артефакт. Увидев своего контактора, она расслабилась. «Есеф, ты что-то хотел добавить? Почему не как обычно по мысли связи?» — спросила она, прежде чем успела заполучить невербальный бесполочковый империя. Достаю жезл и снимаю с нее матрицу. Делаю доппеля девушки, оставляю его на замену, а саму девушку переношу на корабль и погружаю в подространственный карман недавно созданного артефакта. Загрузил компьютер обработкой ее матрицы. Через 2 часа получил результат. Как и ожидалось, ее способность действует похоже на мою. В голове лишь знания, которыми она пользовалась, как вызвать и подчинять низших демонов, об артефактах, с которыми она работала. Беру артефакт с ней и перемещаюсь в свой мир. Оказавшись в лаборатории, изымаю девушку и помещаю в ритуальный рисунок, используемый для исследования тонких оболочек. Целый месяц я держал девушку под империя. Провел более 300 различных исследовательских ритуалов. Пришлось прекратить всю работу в сфере оболванивания правителей и подключить все расчетные мощности. Как итог, был найден способ скопировать ее способности. При помощи ритуала, в котором девушка выступала в качестве эталонного образца, удалось скопировать себе схему подключения к инфополю, используемую девушкой. Из минусов ритуала, на лбу проступили аналогичные руны. Вернулся в мир Бримера, наложил на Шеффилд обливейт и телепортировал, откуда взял. Попытка подключения к доппелю ничего не дала, в принципе, и не рассчитывал, что он продержится долго, он служил в качестве отвлечения внимания. Второй маг пустоты тоже местная шишка, папа Виктория, правитель Ромалии. По отработанной схеме послал к нему голема. Проблем со снятием матрицы не было, его воспоминания доставили много положительных эмоций, он немного умел пользоваться своим даром. Не скажу, что такая уж крутая магия, но вот заклинание, открывающее портал в параллельный мир, Это уже кое-что. Его фамильяр, насколько понял, обладает сильным ментальным даром. Такое империя может скинуть. Ну, поскольку данный товарищ надолго мне не нужен, решил поступить топорным методом. Дождался, когда он уснет, и телепортировал вместе с кроватью в ту же спальню, что и Луизу. Пока он не пришел в себя, оглушил ступефаим, освободил от одежды, чтобы не заполучить никакого сюрприза, наложил петрификус тоталус и связал инкарцера. В ритуальном зале корабля провел ритуал по копированию его способности фамильяра. Пока шел ритуал, он сумел освободиться от петрификуса, мычал, постоянно пытался взломать мой окклюментный щит. В один момент почти сумел отвлечь от проведения ритуала, чем чуть его не загубил. Этому разумному удалось меня разозлить. Окончив ритуал, я вынул волшебную палочку. «Ты что же такой нехороший человек?» Задаю вопрос этому Жуля. «Я хотел тихо мирно решить вопрос, а ты в мои мысли все норовишь залезть». Направляю палочку на парня. Круция. Удерживаю заклинание, не прекращая, в течение минуты. Парень кричал, хрипел, стонал, пока не стал сипеть. «Ну что, будешь лезть в головы приличным магам?» Задаю издевательский вопрос. «Пошел ты», дальше парень в течение минуты хриплым голосом обращался в мою сторону исключительно на матерном сленге. Это так взбесило, что следующими словами были: «Орлята учатся летать, щучий сын», и телепортировал оратора за борт, метров за 100 от корабля, крикнув вслед: «Это Спарта, надеюсь, ему понравится полет в стратосфере». Со спутника следил за полетом и его окончанием. Приземление прошло штатно, в виде промороженного фарша. Только после эпического приземления подумал, что забыл с него снять матрицу сознания. Ну и ладно. Внимание! Обнаружена попытка установления ритуального контакта. Тип: установка связи фамильяра. Разрешить, отказать, выдал сообщение компьютер. Отказать, отбивать все атаки и контакты. Принято. Ритуал отклонен. Отражена ментальная атака. Тип: пакет данных. Успешность 100%, выдал биокомп почти сразу. Вот оно как происходит. Прямо как у Дункан Маклауда, победил другого фамильяра, получи его способности. Сел медитировать и стал прогонять все знания по менталистике. По принципу работы с оружием стал получать дополнительную информацию по магии разума. Информацию сразу копировал на биокомп, который создавал базу. Посвятил медитациям почти 5 дней, прерываясь лишь на прием пищи, сон и гигиену. По окончании поступления новых знаний в этой области закачал собранную биокомпом базу и, таким образом, улучшил в несколько раз весь багаж знаний по менталистике и доработал матричные ментальные заклятия. Теперь даже если руны подключения пропадут, знания останутся со мной. Матричные заклятия упростил. Оказывается, можно использовать ресурсы разума существа для автоматического построения закладок и связей, достаточно просто задать правильное направление. Не надо снимать матрицу с человека, достаточно наложить заклинание в правильном виде, и все уляжется как надо. Научился как перенимать, так и передавать определенную информацию, например, знание языка, и при этом не вредить здоровью, вызывая кровоизлияние в мозг. Поразительно. Всего 5 дней, и из обрывочных знаний по магии разума получить результат, словно сотню лет упорно занимался менталистикой. Можно усовершенствовать последних големов, но предпочитаю следовать старому доброму принципу: если работает, не лезь. Сейчас они успешно накладывают заклинания, пусть и используют излишние ресурсы, к тому же компьютеры вовсю строятся, и задачи по формированию баз по управлению и экономике не отменял. Теперь займусь артефактами. Начал обращать внимание на свои артефакты, не узнал ничего нового, лишь то, что в них заложил. Ну да, странно было бы, если создатель не знал о своих артефактах. Когда обратил внимание на сам корабль Коцебу, немного подзавис. Вот тут меня обрадовали кое-чем новым. Во-первых, появились знания, как улучшить корпус, сделав из того, что натворил в начале, композит в несколько раз прочнее. Но самое замечательное, для этого не надо было строить корабль с нуля, а можно было внести изменения в готовый корабль. Естественно, незамедлительно решил воплотить. Нашел подходящее каменное плато и, используя в качестве лазера установленные на минимальную мощность атакующие кристаллы корабля, выжег огромную схему ритуала преобразования. В центр чертежа приземлил корабль, воплотил 20 доппелей, и мы приступили к преобразованию корпуса. Довольно быстро закончили, и вновь взлетел на орбиту. Кроме укрепления корпуса за счет изменения структуры материала, Никаких иных изменений корабль не претерпел. На следующий день я продолжил перебирать артефакты и добрался до философского камня. Вот тут словно молнией ударило. Знания об использовании философского камня полились потоком. Невероятно. Я бы сам до такого никогда не додумался. Оказывается, принимающий эликсир молодости субъект не просто получает прану, а его дух на время приобретает подобие восьмой оболочки. Это похоже на ритуал, проведенный креолом, когда он, ритуально убив джина, перестал стареть. Таким образом, он не заполучил восьмую оболочку, но заполучил некий ее суррогат, позволяющий телу не стареть. Дальше больше. Как архимаг становится высшим магом, то есть заполучает восьмую или даже девятую оболочку, становясь богом, как, например, Мардук. Мардук для этого перенаправил на себя потоки бахианьсленга. Креол собирается повторить его подвиг. Известно, что нереально пересадить себе восьмую оболочку от существа, ею обладающего, как невозможно приставить себе вторую голову, чтобы она ожила. Возможно лишь заполучить временный имитатор-суррогат. Зато можно восьмую оболочку развить, пропуская через душу большое количество бахянь. Философский камень – не просто накопитель, а накопитель праны. Но при наличии некоторых знаний, его можно превратить в накопитель бахянь. Бахянь могут использовать лишь боги или демоны, но это не значит, что ее нельзя запасти. То есть можно сделать накопители бахянь, накопить много энергии, достаточной для инициации восьмой оболочки, и провести ритуал, в котором эта энергия будет проходить через душу. Финиш. Боги мне алтарями бахянь собрать не дадут, конкурентов никто не любит, прихлопнут на раз. Значит что, остается только геноцид, к креолу присоединяться нет смысла, он себе всю бахянь захапает. Значит, надо придумывать варианты. А для начала было бы неплохо хотя бы примерно подсчитать, сколько понадобится бахянь для инициации восьмой оболочки. Интересно, а существует ли возможность удержать бахянь в одном месте? Например, не гнаться за количеством, а сделать рециркуляцию, чтобы бахянь выходила из накопителей, проходила через мага, затем удерживалась, впитывалась в накопители и повторяла путь. По горячим следам перевел знания себе в голову, телепортировался в свой мир. В очередной раз временно отменил все расчеты компьютером и задал новые расчеты. Через 10 минут был обладателем ритуала, а всего-то и надо, что построить небольшой замкнутый зал с напылением из философского камня, сконфигурированного под бахянь, сверху нанести на весь зал ритуал, аналогичный используемым алтарями для удержания энергии, настроенный на впитывание бахянь, сверху напыление нанести на пол иной материал с ритуальной схемой циркуляции энергии через мага. Вернулся вновь в мир Бримера. Как можно получить бахянь без убийства? Ведь устраивать геноцид – не лучший выход. Для начала вспомним, что бахянь – это субэнергия, выделяемая душой. Она выделяется при любом магическом действии, именно поэтому маги более ценны для богов и демонов. Бахянь выделяется еще при молитвах, богослужениях и жертвоприношениях, но при применении магии ее выделяется гораздо больше. Все происходит так. Маг впитывает ману, она поступает в душу, потом маг творит чары, а излишки рассеиваются в виде бахянь. В мире Хогвартса маги в удаленности от источников маны накапливают бахянь, выделяемую душой, а при повышенном магическом фоне еще впитывают и перерабатывают ману из окружающего пространства. То есть, по сути, бахянь – это мана, пропущенная через душу мага. Интересно, а маг должен быть при этом живым? Пока могу только представить ряды ванн с магами, через которых пропускается мана. Интересно, а если вырастить клонов магов, и через них пускать ману и откачивать бахянь, сработает? Адаптили ведь тоже способны применять магию и преобразовывать вещества в ману, но у них нет души. Любопытно, а они тоже излучают бахянь? Если да, то каким образом, ведь они бездушны? Или считается, что пока жив владелец, отпечатка души достаточно для преобразования маны в бахянь? Срочно требуется изобрести измерительные инструменты, замерить спектр маны простого мага и Доппеля. Опять отправляюсь в свой мир, загружаю все компьютеры разработкой измерительного инструмента. Поскольку у меня нет идей, как это реализовать, то и компьютер будет выполнять задачу очень долго. Ну и ладно, может, придумаю что, а пока пусть брутфорсом занимаются. Погрузился в виртуальную реальность, используя мощности одного из суперкомпьютеров, рассчитал ритуал для комнаты с рециркуляцией бахянь. Нескольким доппелям отдаю команду на пополнение бюджета за счет наркоторговцев. Затем делаю несколько десятков доппелей со знанием, как изготовить философский камень, настроенный на впитывание бахьянь, и даю им установку на производство таких камней. Еще несколько доппелей будут реализовывать постройку ритуального зала, который можно будет носить с собой в контейнере в подпространственном кармане. Точнее, он получится по ширине как 3 контейнера, по высоте почти как 2, но кто мешает мне убрать в них стенки? Возвращаюсь в мир Бремера и решаю завершить дела с магами пустоты. Нахожу последнего и отправляю туда голема. Четвертым магом пустоты оказывается симпатичная полуэльфика Тифания Вествуд, дочь эльфийки и принца Альбиона. В Альбионе сейчас горячая пора, война в самом разгаре. Девчонка живет в глуши, но остров все же не самое крупное образование, ее вот-вот могут найти и, не дай боги, сделают секир башка. Через некоторое время заполучаю образ с новыми знаниями по магии, вызываю иллюзию полуэльфики, рассматриваю. Хороша чертовка, большинство проблем от женщин, но и жить без них нельзя. Может, познакомиться, хотя, о чем я? Конечно, надо познакомиться, фамильяра же у нее нет. Значит, надо договориться, чтобы она призвала такового, затем его через ритуал пропущу. Даже, возможно, не придется насильно тащить, если добровольно согласится. Для похода к Тифании надо как следует подготовиться, как для первого свидания. Первое впечатление очень важно для дальнейших отношений. Чтобы произвести впечатление, люди хорошо одеваются, причесываются, душатся и стараются показать себя с хорошей стороны. В целом можно сказать, что стараются воздействовать на все чувства оппонента. Мой арсенал несколько шире. От применения ментальной магии на девушке я отказался. Это не спортивно, как рыбная ловля сетью или динамитом. Не то удовольствие от пойманной добычи. Зато остальной арсенал решил применить на полную катушку. Вначале проанализировал образ девушки, ее предпочтения. Вышло очень интересно. Девушка сочетает в себе несочетаемое, верность своим, романтизм, и в то же время прагматична и весьма умна. Из таких получаются идеальные жены, которые перенимают увлечение мужа. Могут сходить вместе с ним на концерт матерной группы, от которой ее коробит, с видом, будто она ей тоже нравится, вместе попить пиво в пивбаре или съездить на рыбалку, и зачастую не пилит по пустякам. Во-первых, изготовил себе одежду. Все местные молодые образованные девушки читают дамские романы, в которых описывается образ благородного мага, спасающего прекрасную деву, решил сыграть на этом. Создал себе красивый доспех белого цвета, чтобы ассоциироваться с положительными персонажами. Проблема образовалась, где бы ни представил до этого, в голове, человек в шлеме выглядит несколько пугающим, поэтому явица стоит без шлема, но без шлема в доспехах голова кажется немного непропорциональной, что портит образ. Поэтому киношных воинов-красавчиков если изображают в доспехах без шлема, то это легкая кольчуга, но обычно их стараются оголить, хотя бы руки. Кольчуга на маге смотрится глупо и ассоциируется с армией, а солдаты в такие беспокойные времена вызывают лишь негатив. Пришлось переделывать одежду с нуля. Изготовил безрукавку, по типу как у Шварценеггера в фильме «Конан Варвар». Сверху идут две широкие полосы ткани крест-накрест, соединенные на груди стальной пластиной в виде перевернутой усеченной трапеции с изображенным знаком даров смерти. Снизу ткань словно расширяется от этой пластины. В районе талии перехватывается широким кожаным поясом с круглой хромированной бляхой, на которой золотом выгравирован местный знак, показывающий принадлежность человека к магам, пентаграмма. Пластина блестяще серебристая из хром-медь графинового композита, ткань белоснежная. Накидка оставляет видимыми часть грудных мышц, и при движении немного приоткрывает вид на кубики пресса. Руки оставил обнаженными, чтобы были видны мышцы. Припоминаю, большинство актеров, играющих воинов, были одеты также для привлечения женской части зрителей. С остальным мудрить не стал, свободные белые брюки, плащ и обувь в едином стиле. Прическу подбирал после компьютерного анализа, с учетом вкусов Тифании. Козырями тоже решил воспользоваться. Синхронизировал ауру с ее, чтобы при близком контакте вызвать чувство родственности. Подобрал и стал выделять феромоны, рассчитанные под нее. Нюх, зрение, осязание. Что осталось? Слух. Не зря у эльфов уши такие большие, а про женщин ходит пословица, что они любят ушами. Немного изменяю голос, делая его более приятным для восприятия эльфийскими ушами. Голос получился не как можно было бы подумать, начитавшись фольклора, тонкий и певучий, а очень даже приятный баритон. Помимо этого, накладываю на себя поведенческую матрицу, чтобы имитировать идеальную мимику, жесты и темп речи. Таким примитивным гипнозом пользуются цыганки, бизнесмены, менеджеры, продажники и гейши. Например, на бизнес-тренингах учат, чтобы расположить партнеров, надо повторять некоторые движения за партнером, контролировать свои движения и имитировать некоторые реакции, тому же учат и высококлассных жриц любви. Только когда этим занимается непрофессионал, то подобное можно заметить, что, наоборот, может вызвать негативную реакцию. Моя способность, скопированная с последнего фамильяра, позволяла идеально использовать эту технику, не задумываясь. Если выразиться языком компьютерных игр, это дает плюс 10 к успеху положительного знакомства. Теперь следует организовать героическое появление. Через спутники нахожу ближайший отряд дезертиров из 5 человек, при помощи голема внушаю им идти в сторону жилища Тифани. Когда они находят ее дом и начинают ломиться внутрь, перемещаюсь поблизости. Солдаты уже ворвались в дом и оттуда раздаются звуки борьбы. Прикладываю ментальным ударом всех солдат, оглушая их и стоя в нескольких метрах от двери, так, чтобы меня было видно, поднимаю руку и телекинезом выношу солдат из дома, складируя их на полянке. Достаю палочку и накладываю на всех связывающие чары. Можете выходить, я всех бандитов обезвредил, обращаюсь в сторону дома. На пороге появляется настороженная девушка, очаровательная блондинка с большими глазами, размер этак 4-го, и с большими симпатичными остроконечными ушками. Добрый день, леди. Ослепительно улыбаюсь и кланяюсь. Позвольте представиться, Харикатаура, маг-исследователь, показываю на солдат. Заметил этих подонков и решил проследить, куда они столь целенаправленно движутся. Как оказалось, не зря. Девушка, услышав мою версию, расслабилась и заулыбалась, но заметив под щелкой на лбу руны, перевела взгляд на руки и обнаружила руны на обоих кистях, после этого слегка занервничала и спросила: «Вы фамильяр мага пустоты? О, леди знаток древних рун, весьма похвально, но пусть вас не вводит в заблуждение руны. Я занимался исследованием возможности копирования способностей фамильяров Бремера другому магу, как можете наблюдать, вполне успешно. Кстати, в этих краях оказался в поисках последнего из фамильяров, хотел предложить ему поучаствовать в эксперименте. Ритуал поиска показал, что где-то поблизости находится один из магов пустоты, ослепительно улыбаюсь. Объяснения успокоили девушку, и она стала меня внимательно разглядывать. Остановив взгляд на плечах, слегка покраснела и смутилась. Небольшой прилив крови к щекам для бледной эльфийской кожи, это как маяк в ночи. Меня зовут Тифания. Господин Катаура, а что вы будете делать с пленниками? Спросила девушка. Не беспокойтесь, милая Тифания, приготовьте пока чего-нибудь попить, я пока выпровожу гостей. Девушка поняла намек и удалилась в дом. Посмотрел на дезертиров. Они ведь так и будут промышлять грабежами, а мне бахьянь надо запасать. Отправил их в подпространственный артефакт, оставшийся после операции с Шеффилд. Дошел до порога, постучался в косяк. Разрешите пройти? Конечно. Проходите, господин Катаура. Тифания, зовите меня Харри. К чему такие формальности? Мы сели за стол пить местный аналог чая. Девушка оказалась действительно умной и не задавала вопросов, каким образом избавился от бандитов, да еще так быстро. Господин, в смысле Харри, я заметила, ты спокойно со мной общаешься. Тебя разве не смущает, что я, замялась девушка. Имеешь экзотичную очаровательную внешность, пришел на помощь в подборе сравнения, и одновременно с этим сделав нехитрый комплимент, ни в коем разе. Видишь ли, Тифания, я не из этого мира, и местным предрассудкам не подвержен. О, так ты из другого мира, а какой он, твой мир? Проявила любопытство девушка. Сильно отличается от этого. В моем мире живет лишь одна раса, люди. Они вместо магии развивали механизмы и технологии. Благодаря широкому развитию технологий и внедрению механизмов удалось повысить урожайность сельского хозяйства. При достатке пищи, одежды и развитой медицине улучшились условия жизни людей, всего стало в достатке, и люди серьезно расплодились. Сейчас в мире проживает 6 миллиардов человек, через 15-20 лет эта цифра увеличится до 7 миллиардов. У нас вместо артефактов используют технологические заменители, благодаря которым можно быстро передвигаться по суше, морю, воздуху без магии и тягловых животных. Развиты средства мгновенной дальней связи. Магов очень мало, школы магии отсутствуют, а знания магии передаются от учителя к ученику. Например, я знаком всего с двумя сильными магами из своего мира. Как интересно, никогда не думала, что другие миры существуют, и что они могут так сильно отличаться от нашего, восхитилась девушка. На самом деле миров очень много, практически бесконечное множество. Они могут сильно отличаться, а могут быть похожи, с небольшими отличиями. Представь, что мир – это лист в книге. Можно перейти с этого листа на соседние листы в пределах книги. А дойдя до обложки, можно перейти в другую книгу, стоящую на полке библиотеки. И миров настолько много, что невозможно подсчитать их количество. «Так ты умеешь путешествовать по мирам, а во многих был?» – спросила Тифания, позабыв о недавнем происшествии. «Умею. Недавно научился. Я побывал в 6 мирах, но пока знаю, как переместиться лишь в 3 мира, считая свой». «Эх», – мечтательно вздохнула Тифания. «Хотела бы я тоже уметь путешествовать меж миров. Смотрю, ты ведешь отшельническую жизнь, если ничего не удерживает, могу предложить тебе стать моей ученицей». «Что, правда, ты возьмешь меня в ученицы?» — выразила радостный восторг девушка. Один авторитетный маг считал, что делиться знаниями считается хорошим тоном. «Готов обучить тебя всему», — послал Тифании теплую улыбку. «Только нам придется много путешествовать, так что тебе придется покинуть свой дом. Но если он тебе дорог, можем забрать его с собой». «Дом? Забрать с собой? Это как?» – удивилась девушка. «В магии существует множество разделов и направлений, а не как считают местные маги, лишь 5 стихий. Магия стихий – лишь одно из направлений. Несколько разделов магии относятся к взаимодействию с пространством. Магия перемещения или надпространства отвечает за различные порталы и перенос на расстояние различными методами. Магия подпространства отвечает за расширение пространства, уменьшение вещей. Можно сделать артефакт, в который поместится не только твой дом, но и весь этот остров. Так я ношу с собой в путешествии по мирам 30-метровый летающий корабль. Удивительно. Вы меня научите такой магии? — спросила Тифания. — И да, если это не сложно, заберите, пожалуйста, мой дом. Научу всему, что знаю, — заверяю девушку. Используя сплав из трансмутации шумера и местной, трансформирую пласт земли под домом толщиной метр в титан. Поднимаю заклинанием телекинеза дом и помещаю его в пространственный карман, освободившийся после изъятия корабля Коцебу. У Тифании на лице неподражаемое удивление от подобного зрелища. Слышать, что что-то возможно, и увидеть своими глазами — совсем разные вещи. «Ну что, ты готова?» — смотрю на Тифанию. «Да, а куда и как мы направимся?» — оглядевшись вокруг и не найдя транспорта, поинтересовалась девушка. Подхожу к ней ближе, беру за руку, улыбаюсь и переношу нас в рубку корабля. Мы телепортировались. Для этого я использую артефакт, вживленный в тело, хотя можно делать это и самостоятельно, используя специальные заклинания. «Добро пожаловать на мой летающий артефактный корабль Коцебу». Коцебу – это общее название летающих домов артефактов. «Он такой большой», — оглядев комнату, восхитилась девушка. «Это ты еще всего не видела, лишь комнату управления». Далее провел девушке экскурсию по кораблю, объясняя, как пользоваться всеми приборами, бытовой техникой, сантехникой, какой артефакт для чего предназначен, и выделив ей спальню по соседству с моей. «А что ты исследуешь?» — спросила Тифания во время обеда. «Основное занятие – артефакторика. Все, что нас окружает, создано мной. Еще одна перспективная область исследований – поиск путей достижения долгой жизни и повышения магических способностей и знаний. Но вообще стараюсь исследовать и изучать все интересное, попадающееся на пути. Как, например, возможность фамильяров-магов пустоты получать знания из информационного поля мира». «Так ты действительно скопировал способности фамильяров пустоты?» — удивилась Тифания. «Да, ученица. И тебе скопирую, чтобы легче было обучаться в некоторых областях. Артефакторика, демонология, менталистика и боевые искусства». Девушка смутилась, опустила глаза в пол и, понизив голос, сказала: «Вообще-то, я думаю, что являюсь магом пустоты и не уверена, что получится приобрести подобные способности». «Так ты маг пустоты? Какая удача! Я уже и не надеялся его найти и ожидал встретить очередного взорвавшегося правителя, наподобие того мага пустоты, короля Галии, который устроил эту войну, или другого мага пустоты, папы Ромалии, который пришел к власти благодаря способностям своего фамильяра внушать мысли». «Что, папа Ромалии и король Галии, маги пустоты, а кто четвертый?» – удивленно вопросила Тифания. Одна избалованная девчонка из Академии Тристейна, родственница принцессы Генриетты, некая Луиза Вольер, хитро улыбаюсь и указываю на промах. «А ты, оказывается, знаешь, что магов пустоты четверо. Весьма похвально для девушки, прожившей в глуши. Учитель, а когда вы начнете меня учить?» Сменила тему разговора девушка. «Думаю, с завтрашнего дня, чтобы не отвлекаться по пустякам, я подготовлю специальный обучающий артефакт, куда перенесу все свои знания. Артефакт поместим тебе в тело», — увидев на лице девушки волнение, поспешил успокоить. «Не беспокойся, это совершенно безопасно, даже более того, артефакт имеет медицинские функции и будет поддерживать твое здоровье в отличном состоянии». «А он большой?» — грудным волнующим голосом спросила Тифания. От вопроса, заданного таким образом, мысли свернули вовсе не на артефакт, а в область взаимоотношения полов. Отогнав пошлые мысли, смог вразумительно ответить. «По сути, артефакт – это объединение множества миниатюрных артефактов, неразличимых невооруженным глазом. Небольшое количество миниатюрных артефактов помещают на кожу, они проникают в организм и безопасно для человека строят из себя по заранее заданным приказам более продвинутый частично разумный артефакт с копией твоего сознания. Готовый артефакт размером с крупную горошину и никоим образом не мешает организму. В случае опасности для здоровья, артефакт отделяет от себя часть миниатюрных артефактов и отправляет их исправлять проблемы, бороться с проникшей болезнью или залечить рану. Это так сложно и интересно, у нас магия совсем иная, проще», — высказала девушка. «Ничего, научишься всему, и через несколько десятилетий для тебя это будет не сложнее, чем заварить травяной напиток», — ободрил ученицу. Глава 18. Ученице можно было бы передать все знания в виде адаптированной базы, но подобный путь получения знаний тупиковый. Получение халявных знаний расслабляет, маг перестает стремиться к изучению нового, останавливается в развитии или подсаживается на получение знаний легким способом, как на наркотик. «Сам испытываю все прелести подобного подхода, хотя и продолжаю расти, но если бы имел такую фишку с самого начала, то маловероятно, что добился бы подобных успехов. Именно поэтому знания ученица будет получать от меня любые в любых количествах, но почти стандартным путем». В голову пришло сравнение с голокроном ситхов. Пожалуй, подобный тип будет самым оптимальным. Просто у нее голокрон будет прямо в голове. Изготовил два биокомпа, один стандартный, с эскином на основе матрицы сознания Тифании, второй без возможности перепрограммирования, где эскином выступает моя личность. Эскин был тщательно запрограммирован как голокрон с возможностью поэтапной передачи знаний. Получи кусочек знаний, отработай, усвой, и можешь получить следующий. Но если передавать знания будет лишь поэтапно малыми порциями, то на вопросы отвечать будет сколько угодно, как и предоставлять любую информацию, без переноса в мозг ученика, безотказная база данных по всей известной мне информации, кроме личных воспоминаний и переживаний. Вечером безболезненно внедрил биокомп, предварительно усыпив ученицу. С утра Тифания уверенно пользовалась синтезатором пищи. «Доброе утро, учитель», — поприветствовала девушка, ставя на стол две порции яичницы. «Утро доброе, ученица. Уже освоилась с биокомпьютером?» «Да, немного освоилась. Это потрясающе. Вы смогли поместить свои знания в артефакт размером с горошину. Я буду стараться, чтобы достичь таких же успехов». Энтузиазму девушки позавидовали бы многие. «Замечательно. Что думаешь по поводу проведения призыва фамильера?» «Учитель, а зачем призывать? Я могу вас сразу сделать фамильером», — девушка вначале сказала, но, поняв, насколько это оскорбительно может быть в отношении мага, смутилась и испугалась ответной реакции. «Ха, а ты молодец, времени зря не теряешь», — усмехаюсь находчивости эльфийки. Пусть она делает вид, что сказала это по ошибке, но на самом деле решила таким образом привязать меня к себе. Это и без менталистики скажу. У меня прорезалась новая грань дара фамильера-менталиста, умение читать мимику и жесты, обострилась эмпатия. «Простите, учитель, я сказала, не подумав», — девушка активно старается убедить меня в непреднамеренной ошибке и использует для этого свое тело, как использовал свое некоторое время назад, то есть попросту демонстрирует свою грудь с хорошего ракурса. В эти игры можно играть вдвоем. Телекинезом расстегиваю пару верхних пуговиц у своей рубашки, словно они сами, и сменяю позу, по очереди напрягая грудные мышцы, заставляя их плавно перекатываться, но делая вид, словно все происходит естественно. Глаза Тиффани жадно приковываются к этому действию, но буквально через пару секунд она отмирает и отводит взгляд. Делаю вид, словно ничего не заметил. Подобные игры доставляют некоторое удовольствие. Победить хоть на мгновение девушку на ее же поле, это дорогого стоит. Девушки подобные фишки используют на инстинктивном уровне, и большинство из них отрабатывают с самого детства, так что если бы не навык фамильяра, мы были бы в разных весовых категориях, и я явно в сверхлегком весе, а Тиффания в сверхтяжелом. С приобретением Тиффании способности правой руки бога, она поймет все мои ходы, но, надеюсь, поймет все правильно, мы же, мужчины, смиряемся с использованием девушками косметики, а она способна преображать не хуже метаморфизма. Тиффания, ты же знаешь, что фамильяр запечатлевает хозяина и влюбляется в него. Демонстрирую свою осведомленность в местной магии. Да, девушка явно переиграла с удивлением. Я не училась в Академии магии. Очень тонко. Не соврала, но и на вопрос не ответила. Полагаю, будет честно, если ты проведешь этот ритуал со мной, а я добавлю со своей стороны аналогичную схему, заключив такой же ритуал с тобой, скопировав свои способности. В результате получится уже не ритуал порабощения фамильяра, а магическая помолвка с магическими дарами. Это не обяжет нас к супружеским отношениям, поскольку контракт будет равным. Просто станем относиться друг к другу лучше и обзаведемся двухсторонней связью. С необязательными супружескими отношениями хоть и сказал правду, но слукавил. Понято же, что два человека противоположного пола, живущие под одной крышей и испытывающие друг к другу влечение, рано или поздно окажутся в постели. Девушка не может этого не понимать, но я с самого начала заметил в ней желание затащить меня под венец, как перспективного самца. А тут фактически рыбка сама прыгает в руки. В ее эмоциях чувствую взрыв, как у человека, выигравшего в лотерею миллион долларов. Но на лице маска холодной отстраненности, даже более того, Тиффания меня удивила актерским мастерством, сумев изобразить задумчивость, словно собирается отказаться. Даже не знаю, ведь мы станем практически супругами. Я еще не готова пойти на подобный шаг. Вот как она может так спокойно говорить это, при этом изнутри словно крича: «Нет-нет-нет, только не сорвись, золотая рыбка, я невинная овечка Доли, ла-ла-ла, клюй, заглатывай наживку, уговаривай меня, только не передумай». Вот и что на подобное ответить: «Тиффания, ты, безусловно, очень красивая девушка, и мне будет сложно относиться к тебе лишь как к ученице. Но мы оба взрослые маги, к чему эти предрассудки? Полагаю, подобная связь лишь поможет глубже понимать друг друга. Соглашайся». «Ну, я даже не знаю», — протянула девушка с маской задумчивости на лице, а в эмоциях в этот момент были словно громкие выкрики. «Yes, bingo, strike, да, вот так, 100 из 100. Немного успокоившись, девушка ответила: «Ну, раз ты говоришь, что это безопасно, пожалуй, соглашусь». Теперь аналогичный коктейль эмоций испытывал сам, но тоже держал маску безмятежности. «В таком случае, приступим», и мы пошли в ритуальный зал. Пока шли, при помощи компьютера пересчитал и объединил ритуал копирования способностей фамильяра, ритуал создания связи фамильяра, и добавил матричную схему ментального заклятия, повышающего удовольствие партнеров во время постельных отношений. Полагаю, получать в постели больше удовольствия друг от друга – функция, полезная для обоих. Но это не все. Пришлось учесть наличие у Тиффании независимого биокомпьютера, и чтобы она не смогла заблокировать связь фамильяра, пришлось вносить блокировку биокомпьютеров на время проведения ритуала. Возможно, сейчас совершаю большую глупость, женясь буквально на первой встречной, но так устал быть в одиночестве, а приличные и умные девушки встречаются довольно редко. А ритуал при желании можно обойти, для этого достаточно лишь умереть. Как умереть и тут же воскреснуть мне известно, так что на случай развода имеется калитка на заднем дворе. Но и у Тиффании имеется такая же калитка и знание, как ей воспользоваться. Так что мы полностью в равных условиях, и непонятно, кто кого пытается обмануть. Оба пытаемся добиться одного и того же, покрепче привязать возможного партнера к себе. Ей-богу, как дети. Тиффания хоть и выглядит лет на 16, на самом деле почти вдвое старше, поскольку полуэльфы стареют хоть и быстрее эльфов, но намного медленнее людей. Полукровкам почти всегда сложно, она чужая, что среди людей, что среди эльфов, и, найдя непредвзятого человека, нагрянувшего как гром среди ясного неба, захотела привязать к себе. С одной стороны, иномирянин, маг, сильный, красивый, спасает от бандитов, признается в симпатии, плюс феромоны, невербальные знаки, с другой стороны, возраст за 30 лет, жизнь на отшибе, ненависть со стороны людей и эльфов и никаких перспектив. На ее месте почти любая девушка постаралась бы привязать такого перспективного юношу всеми средствами. Ритуал прошел превосходно. Мы обзавелись импринтингом друг на друга и двойной магической связью. Мой набор способностей фамильяров пополнился рунами на животе, а Тифания обзавелась тремя татуировками в виде набора рун на лбу и кистях рук. Поскольку ритуал по местным обычаям завершали поцелуем, а к схеме была добавлена ментальная матрица, настроенная на усиление сексуальной тяги к партнеру. В общем, поцелуй не закончился на этом. Мы стали срывать друг с друга одежду и прямо на ритуальной схеме. В традициях заключения браков магической Англии мира Хогвартса был такой порядок. Во время магического венчания помолвки, молодые, а это были в основном дети, порою даже не достигшие подросткового возраста, либо пили из кубка вино с кровью друг друга, либо, если были постарше, целовались. А для перехода магической помолвки в магический брак молодые должны были заняться сексом. Так вот, если бы это была магическая Англия, нас бы можно было смело объявить мужем и женой. По окончании безудержного перехода помолвки в брак удивился одному факту. Наша одежда была разорвана чуть ли не в клочья. Если с нарядом Тифании вопросов нет, то к моей одежде таковых множество, но главный из них звучит. Как можно разорвать зачарованную наноткань, по совокупности прочнее кевлара в несколько раз? Моя молодая жена полна сюрпризов. Двое суток мы не выбирались из спальни. Я материализовывал еду прямо в кровати. К третьему дню слегка притомились и присытились от любовных утех. Все время питаться материализованной пищей можно, но среди магов это считается моветоном и одинаковая еда приедается. Поэтому мы решили отправиться покушать в местный общепит. Вначале пришлось создать новую одежду для нас обоих, затем трансмутировать местные валюты, золотых монет, после чего приодетые и при деньгах мы переместились в столицу Тристейна. Опрошенный абориген подсказал, где можно вкусно поесть. Заведение оказалось неплохо оформлено, было чисто, а официантки носили откровенную одежду и споро обслуживали. Еда оказалась хорошо приготовлена. Мы уже собирались покинуть заведение, но наше внимание приковал к себе случившийся конфликт. Отказываться от халявных зрелищ в условиях информационного голода мало кто может себе позволить, поэтому мы задержались, наблюдая бесплатный цирк. Один из посетителей стал приставать к официантке, но подошло чудо, нет, не чудо, чудовище. Отвратительный садомит, здоровый мужик, одетый как девочка-нимфетка в короткие шортики и обрезанный топик, ярко накрашенный и волосатый как медведь. Он полез целоваться с посетителем, приговаривая: «Наши девушки таким не занимаются, но я готов обслужить вас вместо них. Будь тут креол, от этого рассадника садомитов не осталось бы пепла». Я тоже чуть не стал бросаться авадами, еле удержался. После завершения конфликта в виде сбежавшего зачинщика, народ от души рассмеялся. Похоже, это постоянное шоу-программа для данного заведения. Выходим с Тифанией из кафе и направляемся на штурм местных магазинов. Ее порадовала покупка женской одежды в промышленных масштабах. Меня же повлекло в неприметную оружейную лавку, где нашел интересный артефакт – меч Дефлингер, узнанный благодаря навыку разума бога. Удалось купить его всего за 50 монет, поскольку он был похож на ржавую арматуру больше, чем на меч. Меня привлекла в нем магическая структура, полноценный искусственный интеллект, реализованный на незнакомых принципах. По возвращении на корабль Тифании рекомендовал заняться отработкой медитации по трансформации материи в ману, сам же решил прогнать воспоминания Шеффилда о местных артефактах, обогащаясь новыми данными. Два артефакта заинтересовали: это волшебное зеркало, благодаря которому можно передать силу мага пустоты другому магу, и кольцо Андвари. Создал Доппеля Шеффилда и, путем вольтования над ним, обнаружил местонахождение оригинала. На этот раз решил использовать более простой способ захвата. В закрытой емкости трансмутировал нервно-паралитический газ и телепортировал содержимое емкости в комнату Шеффилд. Активировал герметичную защиту и телепортировался в комнату фамильера короля Галлии. Кольцо Андвари было надето на ее пальце, стянул артефакт с пальца. Залез в ее сознание, повезло, зеркало тоже у нее. Нашел место хранения зеркала и прихватил еще парочку безделушек, которые будет интересно исследовать на досуге. Предупредил Тифанию, что ночью предстоит ритуал, который увеличит ее силы. Дождавшись ночи, по похожей схеме похитил всех трех магов пустоты. Подлечил, привел в сознание и наложил на всех империя. По мысленной связи позвал жену. «Ой, Харри, а это кто?» Тифания оглядела разномастных магов, обратила внимание на их неподвижности стеклянный взгляд. Прикрыла глаза и на минуты выпала из реальности, общалась с Голокроном. «Так значит заклятие подвластия и это маги пустоты. Так что ты планировал с ними делать, дорогая? Подойди ко мне, будем тебя усиливать. Активирую артефакт, прикладываю руку Луизы, когда сила покидает ее, прокладываю руку Тифании, сила Луизы переходит к полуэльфике». Повторил процедуру еще два раза. «Телепортирую магов туда, откуда взял. Ну вот, дорогая, теперь у тебя полный комплект сил Бримера, осталось подучиться, и можно творить большие дела. Ты довольна? Но, Харри, мы же практически украли эту силу. Так нельзя. Ты точно дочь правителя?» Смотрю на Тифанию, прищурив глаза. «Нельзя, это когда ты слабый и беззащитный, иначе сильные дяди могут сделать больно. Если ты сильный, хочешь и можешь, тогда можно. Все действуют по этому принципу, не обманывая себя нереальными иллюзиями. Иллюзорный мир, конечно, прекрасен, но к живущим в нем реальность оказывается слишком жестока. Возможно, ты прав, я непривычна к такому. Просто ты еще молодая и наивная, все через это проходит. Поживешь еще пару сотен лет и не к такому привыкнешь. Пару сотен лет, если бы мне мама такое сказала, то не удивилась бы, но человек. Харри, а сколько тебе лет? Хороший вопрос. Кажется, недавно было 375 лет, но точно не скажу, путаюсь в подсчетах. То есть, ты как эльф, не стареешь? Пока пью эликсир жизни, не старею. Можешь узнать у Голокрона, что это. Но я же полуэльф, значит, буду стареть, хоть и не так быстро, как человек, печально произнесла Тифания. Значит, тоже начнешь пить эликсир жизни, с завтрашнего дня и приступай. Философский камень лежит в лаборатории в ящике стола. Спасибо, дорогой. Кстати, раз кое-кто не дает мне спать, то и я не дам тебе спать этой ночью. Эротично потянувшись, проурчала на ухо это ушастое бестие. На следующий день за завтраком. Тифания, я слышал, в Тристине обитает какой-то дух, собираюсь пойти исследовать этот феномен. Ты со мной или будешь заниматься? Конечно, с тобой. Мы телепортировались к озеру. Глубокое озеро, почти идеальной формы площадью 60 квадратных километров. Но не это было в нем главное. Я замер в восхищении, стоя на берегу этого озера. «Ты видишь это?» – спросил шепотом Тифанию. «Да, красиво, красиво. Ты в магическом зрении смотрела? Харри, я пока не научилась этому. Это просто, это же зверобог. Просто море запасенный бахянь». Восторженно высказался и жадным взглядом уставился в водную гладь, раздумывая, как выпотрошить этого бога. Голову затмило жаждой, сравнимой с золотой лихорадкой. Я невольно облизнулся и даже причмокнул губами от вида такой вкуснятины. Над поверхностью воды соткался водный дух из потоков бахянь. Он посмотрел на нас безразличным взором. Я посмотрел на него взором, каким смотрит третий день голодающий на прожаренный сочный стейк. Взял жену и телепортировался в свой мир. Из пещеры переместился на остров. Доппели уже закончили сборку артефакта с рециркулирующей бахянь. Показал жене, где тут жилые помещения, и засел за расчеты ритуала удержания бога и отнятия у него бахянь. Самый большой плюс этого зверобога – привязка к местности. Через 5 месяцев напряженного труда и задействования всех расчетных ресурсов, получил следующее. 3 скандала, неисчислимое количество изнасилований женой своей тушки, занятой работой над артефактами и ритуалами, кормежку от нее же, поскольку постоянно забывал о еде, ну и готовые артефакты и ритуалы. Артефакт с подпространственным карманом со стазисом, покрытый рунами и способный удержать внутри запечатанным среднего бога или архидемона в течение часа. Ритуал с уменьшением содержимого, генерацией полей, способных удержать бога либо архидемона, и крупный объем вещества в уменьшенном виде за счет энергии накопителей в стойках в течение 3 суток, и неограниченно долго, пока не кончится бахянь пленника. За счет энергии самого бога. Этот же ритуал производит мощную откачку бахянь божества и будет направлять его в артефакт рециркуляции бахянь. Когда бог ослабнет до уровня сильного демона, то доппели его запечатают в специально подготовленный посох. Даже несмотря на то, что он будет слабее архидемона на момент запечатывания, у него 9 оболочек души, что придаст посоху особую мощь. Посох – это отдельная песня. Помимо того, что для него разработалась особо надежная схема удержания душ, он был максимально усиленный, способен при помощи чар усиливать удар, как у задуманного посоха Криола. К посоху сделал привязку к своей духовной сути и установил на него межпространственный маяк. В рукоять посоха вмонтировал два подпространственных кармана, которые могут вмещать один предмет, но неограниченного размера. В один карман поместил пригнанный корабль Коцебу, в другой – огромное количество контейнеров, забитых дублирующим оборудованием, всеми видами артефактов и големов. В общем, собрал большую часть своего имущества. Теперь, если погибну и сумею переродиться в другом мире, смогу провести ритуал призыва посоха по межпространственному маяку, как призывают демонов. Дорогой, ну что ты делаешь? Расскажи, только сейчас заметил, что уже давно рядом стоит Тифания и добивается моего внимания. Извини, дорогая, я слишком увлекся. У меня такое бывает, но редко. О, ты что, наконец, пришел в себя? Я смогу воспользоваться услугами мужа, а не бревна, обрадовалась Тифания. После такой напряженной и плодотворной работы было приятно отдохнуть. К прочему, пришлось заглаживать вину перед девушкой за тотальное игнорирование. Приступить к выполнению плана удалось только еще через 2 месяца. Я решил показать Тифании мир снаружи и устроил экскурсию. Честно говоря, специально оттягивал момент, поскольку было страшно решиться на подобный шаг. Боги, те, кого боялся, а тут взять и нагнуть ниже некуда. Пока был занят, Тифании от скуки пришлось заняться саморазвитием, и она уже вполне неплохо могла превращать материю в ману. С заклинаниями выходило хуже, все чары из разряда магии пустоты выходили легко и непринужденно, но их приходилось долго активировать, а подвесить их в ауру не получалось. Из шумерских навыков она изучила истинное зрение и материализацию при помощи ритуалов, хранить заклинание в ауре пока не получалось, но выходило запустить большинство боевых заклинаний сразу после начитки. Прекратив трястись, собрался с духом, и мы с женой перенеслись в мир Бремера. Все места в ауре вместо личных защит и ускорения времени заняли заклинания исцеления и одно регенерации. Подобравшись поближе к острову, наложил множество защитных, маскировочных и отводящих внимание чар, и начал призывать Даппили. На протяжении 20 дней в течение дня постоянно призывал высших Даппили, а ночи проводил с Тифанией. На 21 день отправил Тифанию на остров в своем мире и приступил к операции. Несколько тысяч Даппили окружили озеро и одновременно вышли на берег. Я руководил ими, координируя синхронность действий. В один момент половина Даппили применили заклинание, и в небе образовалась сверкающая сфера защитного поля, уходящая в землю, захватывая в себя все озеро с частью дна. Вторая половина Даппили трансмутировала окружающую сферу вещества воздух, землю, в монолитный кокон из стали. Затем заклинанием телекинеза подняли вверх. Я активировал артефакт с подпространственным карманом и поместил внутрь него эту сферу. Затем телепортировался в свой мир, в пещеру с подготовленным ритуалом. Поместил в центр чертежа артефакт, удерживающий пленного зверобога. Запустил ритуал. Артефакт взлетел и завис посередине пещеры на высоте 7 метров. Внутри круга, очерченного ритуалом, появилась сфера мощного защитного поля. Внутри нее стремительно стал разрушаться артефакт, запечатавший зверобога вместе с озером. Озеро стало заполнять сферу, но так и осталось в ее пределах. Внутри было видно яростное лицо зверобога. Я переместился внутрь кокона рециркуляции Бахьянь и активировал финальную стадию ритуала. Снаружи мои Даппили активировали кокон рециркуляции и ритуал откачки божественной Бахьянь. Жаль, что жена еще слишком слаба и не выдержит такого ритуала. Фактически было бы без разницы, через одного человека пускать Бахьянь или последовательно через нескольких, результат был бы одним. Но такой ритуал способны выдержать лишь архимаги. Вначале поток энергии был слабым, но с каждой секундой он нарастал и становился все больше. Через 10 минут пришла боль, сравнимая с Круция, еще через 5 минут тело начало разрушаться, и лишь навык метаморфизма и нанороботы позволяли телу сохраниться в целости. Еще через 10 минут уже метаморфизм не успевал регенерировать повреждения, нанороботы сгорели в яростном потоке Бахьянь, биокомп тоже приказал долго жить. Рассыпались в пыль все артефакты, находящиеся в теле. В этот момент успел порадоваться, что переложил все из пространственных карманов в контейнер на посохе. Пришлось использовать с метаморфизмом заклинание исцеления из ауры. Через 2 минуты они закончились и применил последнее заклинание регенерации. Уже ничто не помогало от разрушения тела, боль словно разрывала каждую клетку. Я все больше и больше усилий и концентрации старался посвятить восстановлению тела при помощи метаморфизма, стараясь вернуть телу целостность. Я словно вновь оказался в прошлой жизни в эпицентре ядерного взрыва, но в прошлый раз не успел прочувствовать все прелести, зато сейчас начувствовался на много лет вперед. Вот философские камни не выдержали нагрузки и начали рассыпаться пылью, затем наступила череда пола и стен. Кокон рециркуляции словно разорвало изнутри, и мощный поток бахиань вырвался наружу. Я упал на пол пещеры и, наконец, смог восстановить свое тело. Доковылял до посоха и активировал ритуал запечатывания души зверобога. Когда ритуал почти подошел к концу, почувствовал огромные неприятности. Такое чувство мне знакомо, оно бывает при принятом Феликс Филицис. Чуйка настоятельно рекомендовала немедленно телепортироваться, причем подальше от этого мира. Она кричала и завывала, словно пожарная сирена поселилась внутри черепа. Я не из тех, кто игнорирует подобные знаки, потому сразу бросил ритуал на самотек и рванул в сторону старой схемы межпространственного перемещения по свободному поиску мира, как ближайшему. Успел активировать ритуал, прежде чем в помещение ворвалась воля существа неизмеримой мощи. Какой-то очень сильный бог обратил внимание на всплеск бахиани и заглянул посмотреть. В этот момент защита, сдерживающая огромный поток воды, рассеялась, и пещеру начала затапливать быстро несущимся во все стороны водным потоком. От взгляда этого существа я чуть не умер на месте и не потерял свои духовные оболочки, лишь благодаря тому, что уже начался перенос в другой мир. Мой разум погрузился во тьму.